Брок, раздался знакомый голос у самых дверей. Прекрати сейчас же. Хе, смуглокожий парень обернулся, показывая донельзя глупое выражение на лице. Пфф. Ха-ха-ха, рассмеялся подошедший к стойке Эш. Боже, убери это выражение с лица. Хей, вообще-то это мое фирменное лицо для знакомства с... Он грациозно повернулся к всей еще слегка смущенной Джой. Прекрасными леди, кажется, ваш покемон готов, выпалила на одном дыхании девушка, лишь кротко посмотрев в мою сторону, и стремительно скрылась за закрытыми дверьми. Ну вот, и кто теперь примет моих покемонов? Жаловался Эш, бесцеремонно заглядывая за стойку регистратуры. Это все из-за тебя. Повернулся он к Браку, ткнув того пальцем. Да брось, она скоро вернется. Никто не устоит перед обаянием Брака. Он указал на себя большим пальцем, ослепительно при этом улыбнувшись. Простояв секунду в этой позе, он не выдержал, и оба парня разразились веселым смехом. Уф, но все равно, не делай так больше. По крайней мере в пакицентрах. Ничего не могу с собой поделать. Все сестры Джой так мило реагируют на комплименты. Причем заслуженные, прошу заметить. Да-да, о, сестра Джой, обрадовался парень, когда немного успокоившаяся девушка вновь показалась в приемной. Я хотел бы осмотреть своих покемонов перед битвой. Вы хотите сразиться на стадионе? Спросила она, нервно косясь на Брака. Да, Эш пылал энтузиазмом. Впрочем, как и всегда, когда дело не касается учебы, тогда вам придется подождать хотя бы до вечера. У сестер Waterfall сегодня выступление, и они не смогут принять вас до его окончания. Выступление, может, посмотрим? Спросил он у Брака. Боюсь, что билетов мы не достанем. Тот удрученно покачал головой в ответ. Мистер Скар, подозвала меня Джой, пока парни немного отвлеклись. А, Алекс удивленно заозирался Эш. Здравствуй, Эш, я пожал ему руку. А после и Браку, который лишь молчаливо кивнул на приветствие. Ты только прибыл в Церулин. Да, радостно кивнул он. Вот ваши покебал и покедикс. Благодарю, я забрал свои вещи с протянутого мне подноса. У тебя новый покемон? Поинтересовался Эш. Да, а какой? Молча раскрыв покебал, я выпустил малыша наружу. Май, пропищал он, май-май. Покемон усиленно пытался добраться до своего любимого места, моей головы, но подпрыгнуть на 2 с лишним метра у него никак не выходило. Какой кроха, это же Майм, у меня дома живет такой же, только уже взрослый. Пронзительно взвизгнув, покемон совершил сильный прыжок вверх, но вместо закономерного падения с самой верхней точки, под лапками малыша вспыхнула тонкая бирюзовая мембрана, оттолкнувшись от которой Майм сделал еще один прыжок, а затем еще один. Лишь находясь на уровне моей груди, покемон начал падать вниз. Не хватило сил для создания очередной опоры. Заботливо подхватив головастика, я усадил того к себе на голову, где уставший, но довольный собою покемон принялся сооружать себе гнездо из моих волос. Вау, я не знал, что они так умеют. Но ты ведь живешь с Маймом под одной крышей. Ну-у-у, он только убирается, и иногда помогает маме с готовкой, и часто издевается надо мной, протирая меня от пыли наравне с мебелью. С некоторым негодованием говорил парень. Понятно. Отойдя от ребят, я вернулся на свое место, принявшись внимательно изучать подготовленные для меня данные. Уверен, что Эш захочет поделиться историей своего пути до Церулина, и пусть прошла всего неделя, но думаю, что впечатлений он успел накопить немало, учитывая его тягу к сбору неприятностей. Итак, класс – земноводные, отряд – хвостатые, семейство – амбистомовые, вид – покемон лягушка, возраст – 34 дня, пол – женский, длина, рост, вес, анализ крови, восприимчивость к болезням группы альфа, бета, гамма, увесистый, однако, список, и всего за 15 минут. Поразительно. Возможно, когда появится время, я попробую разобраться в методиках и практиках, используемых в диагностике покемонов. Очень уж все это интересно. Так ты, девочка, я погладил покемона по голове, посмотрим, я назову тебя Пенни. Крок, квакнули сверху. И что это значит? Тебе понравилось? Нет, в ответ лишь ленивый взмах хвостом, свисающим с моего затылка. Ну, значит, Пенни. Не успел я до конца изучить все данные и анализы Пенни, как на диванчик напротив меня уселся Эш, а за ним и Брок. Алекс, ты уже получил второй значок? Да, я достал из сумки значок каплю, показав его Эшу. Ао, красивый. Уже сегодня вечером я тоже получу такой же. У тебя есть план на битву? План? Я просто выпущу Пикачу. Он же электрический, а ты сам мне говорил, что электрические атаки очень хороши против водных покемонов. Верно, мы с Браком почти одновременно кивнули, но не забывай, что ты будешь сражаться с профессионалом. Я уверен, что Лили уже неоднократно билась против людей с электрическими покемонами, и у нее найдется ответ на твою тактику. Хммм, ну, посмотрим на месте, весело улыбнулся он. Возможно, он будет силен в импровизации. Во всяком случае задатки для этого у него есть. Ведь все, чего ему не хватает, это сдержанности, внимательности, опыта и базовых знаний. Причем если он запомнил краткие выжимки из моих же лекций, которые я рассказывал ему по пути в Пьютер-Сити, то с последним пунктом проблем уже быть не должно. Во всяком случае, он уже хотя бы знает сильные и слабые стороны своего покемона. Ладно, я смирил его скептическим взглядом. Рассказывай, во что ты опять вляпался по пути в Церулин. Ни во что я не вляпался, он показательно отвернулся от меня, демонстрируя свое недовольство гнусным инсинуациям в его сторону. Он чуть было не сорвал стройку механизма по добыче смолы. «Хей!» — воскликнул он, «я не виноват, там были те придурки». «Ну, тоже верно», — кивнул Брок. «Придурки? Да. Помнишь, парень и девушка в белых костюмах с буквой «Р» и говорящий «Мьют»? Так, они хотели взорвать механизм, чтобы устроить разлив смолы, а я остановил их. Вот как, кажется, они действительно преследуют Эша с какой-то целью. Не убить, не захватить, не ограбить. Тогда зачем? Может, это то самое сопровождение, о котором говорил профессор. Но кто тогда Брок? Не мог же он бросить свой зал и свою семью ради путешествия с ничего не умеющим мальчишкой? Непонятно. Да и не похоже на сопровождение. Если они регулярно нападают на парня, пытаясь доставить ему неприятности, но не убить при этом, и не покалечить. Тренируют? Стоп, профессор же говорил, что не в курсе о них, и обещал разобраться. Ладно, это уже не мои проблемы. КС, Алекс, Эш махал рукой перед моим лицом, слишком сильно задумался. Что? Ну ты меня слушаешь? Я говорю, что еще мы были на Лунной горе. Представляешь, мы видели какой-то ритуал Клефири. Ритуал? Ага. У подступа мы нашли свернутый лагерь, за которым присматривал какой-то паренек, Тимур. Он сказал, что он ученый, и занимается какими-то исследованиями на горе. Один, да, он что-то говорил про какого-то профессора и метеорит, но я ничего не понял. Он говорил, что ассистировал профессору Гарпу в исследованиях влияния метеоритов на особые свойства породы лунной горы, расшифровал Брок, и так как профессор закончил практические изыскания и покинул гору, он решил остаться, чтобы завершить свои личные наработки, связанные с влиянием лунного камня на покемонов. Вот да, примерно так он и говорил, с серьезным видом кивал Эш, на что Брок вымученно закатил глаза. «Ты ведь ничего не понял», — уточнил он. «Что-то про гору, покемонов и метеорит», — все так же серьезно кивнул Эш. «Так что за ритуал, ао?» — протянул парень, вмиг растерявший серьезность. «Это было очень зрелищно». По сети пещер Сеймур вывел нас к огромному метеориту, вокруг которого собралось множество клефири. В полночь покемоны начали двигаться кругами вокруг метеорита и издавать странные звуки, похожие на пение. И со временем некоторые из них начали эволюционировать. А после сверху опустилось много-много светлячков. Это было очень красиво. Жаль, что Сеймур запретил мне ловить клефири и клефейбл. Покедикс сказал, что они очень редкие. Вот бы Гарри удивился, если бы я получил одного такого. Действительно, занимательное должно быть зрелище. Жаль, я все пропустил. Так, я посмотрел на висящие над стойкой регистратуры часы, был рад встрече, но мне уже пора. Может, еще увидимся. Поднявшись, я на прощание пожал парням руки. Убрав пенни в покебол, я направился в сторону своего отеля, что располагался неподалеку от квартирки Мести. Как раз успею принять душ, переодеться и дойти до места встречи. Проделав все запланированные процедуры и облачившись в свежую одежду, сменив мой любимый черный сюртук с меховой оторочкой на приталенный красный полуплащ с черными вставками и серебряным орнаментом, дополнив тот серебряным жилетом и черной рубашкой, я добрался до места встречи, и девушка не заставила себя долго ждать. Буквально через 5 минут из-за угла выехал мой квадроцикл, за рулем которого сидела сменившая прическу Мести. Покинув транспорт, она плавной походкой направилась в мою сторону. Замерев в паре шагов от меня, Мести внимательно осматривала мой внешний вид. Что жилет, что полуплащ я надел впервые после покупки. Удовлетворенно хмыкнув, она расправила свой приталенный белый плащ с широкими синими рукавами и стоячим синим воротником, поправила синий же пояс, обвязанный вокруг осиной талии, и выжидающе уставилась на меня. «Ты выглядишь потрясающе», – прошелся взглядом по ее фигуре, особенно уделив внимание оголенным ножкам, которые едва мог скрыть не очень длинный плащ, особенно эта прическа, – сказал я, переведя взгляд на аккуратное каре со слегка подкрученным кончиками и отдельно выделенной челкой. «Благодарю», – благосклонно приняла она комплимент, легким движением поправив прическу. «Поехали». «Конечно», – я приглашающе кивнул на свой транспорт, и, усевшись за спиной девушки, вдохнув при этом легкий ненавязчивый аромат духов, двинулся в путь. «Первой остановкой на нашем пути должен быть термоконцепт, особый зал для тренировок, рассчитанный на крайне сильных покемонов. Снять один из полигонов стоило немалых денег, и, боюсь, что такими темпами все мои полугодовые накопления уже скоро могут подойти к концу. Через 20 минут мы покинули город, и еще через 10 добрались до большого белого здания. Добро пожаловать!» Из-за стойки с нами поздоровалась миловидная брюнетка с короткой стрижкой. «Добрый день, я бронировал полигон номер 8, Алекс Скар». «Угу, через минуту подойдет ваш сопровождающий, можете пока присесть». «Ты уверен, что это отличное место для свиданий?» — шептала мне Мести. «Для обычной девушки здесь было бы очень скучно, или страшно, но ты ведь необычная, верно?» «Хм», Мести слегка покраснела и улыбнулась, но блеск нетерпения в ее глазах говорил о том, что пока я все делаю правильно. «Мистер Скар, к нам вышел невзрачный парень, пройдемте», — указал рукой на внутреннюю дверь комплекса. Несмотря на его размер, в самом здании, как мне успели рассказать, расположен лишь административный ресурс. Основные же полигоны находятся на улице. Здесь есть симуляции практически любой местности. Горные плато, засушливые пустыни, лесные чащобы, непроходимые джунгли, ледники и озера. Все это можно посетить за вполне умеренную сумму, соответствующую таковой в любом другом зале. Однако здесь есть куда более дорогие арены, позволяющие покемонам внутри разойтись как следует. И на этих особых аренах также можно найти локации с лавовыми реками и даже с имитацией высокогорной местности, вплоть до температуры, давления и пониженного содержания кислорода в воздухе. И именно на аренду одной из дорогих арен, укрепленную сильнейшими стационарными барьерами, я и раскошелился. Оказавшись на улице, но уже в пределах территории Армоконцепт, мы уселись на заднее сиденье небольшой открытой машинки. Парень, назначенный нашим сопровождающим, сел за руль, направив транспорт вглубь территории по асфальтированной дорожке. «О, я когда-то пыталась тренировать своего Гаярдоса на том полигоне», — Мести ткнула пальчиком в одни из ворот, мимо которых мы проезжали, «а туда я водила Лили, пытаясь заставить ее тренироваться», — указала на другой полигон спустя 5 минут езды. «До нужного нам места мы добирались около 10 минут. Подъехав к воротам, с одной стороны к которым примыкало небольшое здание, а с другой сразу начиналась ограда, наш проводник остановился, сказав, что будет ожидать нас в комнате отдыха, указав рукой на здание. «По истечению 2 часов вам на Покедекс придет уведомление», — говорил он напоследок. Проводив нас за ворота, он скрылся за дверьми комнаты отдыха. 8-й полигон представлял из себя 3-километровый огороженный круг, на территории которого располагалось 3 барьерных купола в 700 метров каждый. Один из них располагался посреди озера, захватывая как поверхностные, так и глубинные воды. Второй частично захватывал берег этого же озера, а под третьим находилось подобие действующего вулкана, которое я также планирую задействовать. «Каков план?» — девушка заинтересованно рассматривала видневшиеся вдали полусферы. «Для начала, мне нужно выдать задание Игнилу». Присев на предоставленный нам для перемещения багги, я усадил к себе на колени вновь покрасневшую девушку, смущенно отвернувшуюся от меня. Внутри, под куполом, было, мягко говоря, жарко. Отличная система вентиляции не давала задохнуться от серных испарений, но вот температура здесь стояла соответствующая. «Игнил, я вызвал своего подопечного возле одной из лавовых рек. Как ты понимаешь, твоя задача – взять под контроль эту реку, остановив ее течение. В дикой природе пробовать подобное крайне небезопасно и может закончиться обильными пожарами, уничтожением десятков гектаров леса и, соответственно, покемонов. Не говоря о том, что найти такую реку – та еще задача, а создать ее самостоятельно не хватит сил и у десятка взрослых магмаров. Здесь же все контролируемо, и даже если Игнил вызовет реальное извержение вулкана, дальше барьерного купола лава не пройдет. Маар, протянул он в ответ, и, разбежавшись, прыгнул с обрыва в поток раскаленных до красна вулканических масс, скрываясь в их глубине, словно в обычной воде. Жесткая чешуйчатая шкура позволяет игнорировать не только высокую температуру, но и повышенную плотность лавы. На поверхности потока показались пары красных плавников, спинные шипы и гнила, которые покемон использует для поддержания оптимальной глубины погружения, ведь лава и магма не вода, и ориентироваться в ней во время купания в разы тяжелее. Спустившись по потоку вниз, к лавовому озеру, температура которого поддерживалась средствами комплекса, чтобы то не остывало, Игнил совершил сильный прыжок, приземлившись длинными перепончатыми лапами прямо на озеро. Широкие ластообразные лапы позволяли тому некоторое время стоять на поверхности озера. Сделав пару шагов, он вновь начал погружаться. «Хватит играться, ты здесь ради тренировок», — крикнул я, не став подходить близко к обугленному берегу. «Маар!» — недовольно проревел он в ответ, все же двинувшись обратно, в сторону лавовой реки. «У тебя полтора часа, после чего я за тобой приду. Как выполнишь задание, остаток времени можешь потратить на отдых, маг», — радостно кивнул он в ответ, принявшись распространять огненную энергию вокруг себя, что было понятно и без особых глаз, лишь по искажениям, появившимся в воздухе вокруг него. «Пойдем», — обернулся к девушке, завороженно наблюдающей за работой моего покемона. «А ты не боишься оставлять его одного? А что может случиться? Сама ведь знаешь, под этим куполом он никому не навредит, а если кто-нибудь посторонний сунется сюда, ну, ему же хуже, не говорить же, что Игнил любит хорошо прожаренное мясо. У берега озера нас ожидал подготовленный для нас гидроцикл. Хорошо, что я ожидала морской прогулки», — сказал Мисти, начав расстегивать плащ. Расправившись с последней пуговичкой, она развязала пояс и с предвкушающей ухмылкой сбросила элемент одежды, оставшись в одном купальнике. И хоть тот был закрытого типа, но я все равно не мог отвести от нее взгляда. Уж больно очаровательно та выглядела, да и новая прическа придавала Мисти особый шарм. Краем глаза, наблюдая за моей реакцией, чертовка покрутилась вокруг своей оси, демонстрируя себя во всей красе. Подмигнув мне, прикусив при этом язычок, она направилась было к гидроциклу, однако я поспешил остановить ее. Под недоуменным взглядом Мисти, я вызвал Виви прямо в воду, а сам, подхватив взвизгнувшую девушку на руки, запрыгнул на панцирь моей черепашки. То, что Виви без проблем может выдерживать мой вес, мы выяснили еще до происшествия на маяке, на привале, так что сейчас я не боялся оказаться со своей радостной ношей под водой. К тому же, я ведь обещал Виви и Джоту, что когда те эволюционируют, то уже они будут катать меня, а не я их. «Греби к куполу», — направил я Виви, аккуратно ставя Мисти рядом с собой. «Панцирь черепашки достаточно широкий, чтобы мы могли поместиться на нем вместе, однако я решил слегка обезопасить наш романтический круиз и дополнительно окружил нас пока еще прозрачным туманом. Стоит мне пожелать, и вокруг нас появится барьер, который не даст свалиться в воду». Но подобные меры не понадобились, что хорошо. Виви плыла очень аккуратно, но при этом довольно быстро, так что до середины не особо крупного озера, диаметром около километра, мы добрались довольно быстро, совершенно спокойно преодолев защитный барьер. Внутри находился небольшой помост, стальные балки которого уходили глубоко вниз, как мне кажется, к самому дну озера. На него мы и взобрались. В центре платформы располагался пульт управления, и пока я изучал предоставленный нам функционал, Мисти восторженным взглядом изучала площадку будущих испытаний. Во все стороны от нас простиралась водная гладь, оканчивающаяся стенками барьера, и лишь синяя макушка ожидающей команд Виви выбивалась из общего пейзажа. Нажав одну кнопку, я поднял барьер, куполом накрывший платформу. Едва заметно гудели моторы фильтров, доставляющих к нам чистый воздух. Нажав еще одну кнопку, я включил внешние динамики, позволяющие отдавать покемонам команды. «Виви, пузыри, на полную!» «Бла-а-аст!» Из-под воды виднелась лишь ревущая пасть да пара торчащих кверху кораллов. Миг, и у меня заложило уши из-за канонады громких хлопков, слившихся в единый протяжный гул. Буквально с первого же выстрела Виви загнала под воду инерцией, однако атака все равно продолжалась, пусть и не очень длительное время. Водная гладь не переставая вспучивалась, выпуская наружу огромное количество пузырей, сливающихся в единую синеватую ленту. По идее, такая атака планировалась мной как обстрел сверху. Снаряды, направленные вверх, должны были терять инерцию, падая оппоненту на голову. Однако сила и скорость запуска оказались настолько велики, что пузыри не успевали потерять инерцию, врезаясь в верхнюю часть купола, которая, на секунду, находилась в 300 метрах над поверхностью воды. Соприкасаясь с барьером, пузыри лопались облачками пара. «Что это было?» — кричала слегка оглушенная Мисти, когда Виви прекратила атаку. «Наша модификация пузырей, Блаз», — поддакнула всплывшая перед платформой Виви. «Как тебе известно, обычные пузыри — это залп множества шариков, каждый из которых представляет собой водную оболочку, удерживающую спрессованный воздух». Девушка молча кивнула, все еще смотря на постепенно развеивающиеся облачка пара. «Вот в нашем случае оболочка в разы прочнее, а воздуха в разы больше. Ты знала, что чем сильнее компрессия воздуха, тем сильнее он нагревается?» «Да, не говори мне, именно. Внутри пузырей Виви находится, буквально, раскаленный газ. Стоит ослабить контроль хоть на чуть-чуть, и он моментально испарит сдерживающую оболочку, взорвавшись облаком горячего пара. Помимо сильного физического воздействия, эта атака также ошпаривает всех вокруг и заволакивает место попадания облаком раскаленного пара. Ты псих, ошарашенно покачала она головой, чего-то подобного я ожидала, но не в таком масштабе. Продолжим, я перевел взгляд на Виви, и та лишь кивнула в ответ, тогда, водная винтовка. Тесты не заняли много времени, так как разрушительных атак в арсенале Виви не шибко много. Водные пузыри, водная винтовка, водный пистолет, водный хлыст, модификация водного хвоста, позволяющая использовать эту атаку любой частью тела, водный пульс и водопад. Как показала практика, кораллами Виви могла усилить только пузыри, пистолет и винтовку, что неудивительно. Но даже без усиления, все остальные способности также стали куда масштабнее и разрушительней, в том числе и небоевые. Танцем дождя Виви смогла создать настоящую бурю, с порывами штормового ветра, огромными холодными каплями, больше напоминающими град и даже вспышками молний. Я так и не смог понять, как она это сделала, даже используя свои глаза. Причем в этой атаке я не видел электрической энергии. Ее там не было, а молния была. Как ты смотришь на то, чтобы вместе со мной научить эту кроху водному смерчу? Спросил я Мисти, когда Виви смогла утихомирить созданный ею шторм. Хах, нехило ты замахнулся. Хотя, думаю, что у Виви как раз есть шанс на его освоение. Но учти, даже среди моих покемонов я так и не смогла кого-либо обучить этому навыку. Тут нужен не только филигранный контроль воды, но и титаническая выносливость, и понимание тренером некоторых хитростей. Само собой, сняв барьер, мы подошли к самому краю платформы. Мисти спрыгнула в воду, а после вынырнула, чтобы усесться на платформу. «Смотри», — говорила она, глядя Виви в глаза, — «атака водный смерч строится на нескольких последовательных действиях. Во-первых, тебе необходимо захватить контроль над водой, как минимум в радиусе 40 метров вокруг тебя. Даже столь простое, для тренированного покемона, действие довольно сложно выполнить в бою, учитывая, что противник обычно активно этому мешает». Виви внимательно слушала девушку, не перебивая и не отвлекаясь. «Я же в аурном зрении прекрасно видел, что черепашка уже пропитала своей энергией всю воду вокруг себя и вокруг платформы. Во-вторых, тебе необходимо начать закручивать взятую под контроль воду вокруг себя». Под удивленным взглядом девушки, Виви отплыла подальше, принявшись в точности выполнять услышанные распоряжения. «Куда ты?» — крикнула девушка. «Я не дава», — прервалась она, когда заметила изменившийся ток воды. С каждой секундой набирая скорость, вокруг Виви формировался водоворот, постепенно поглощая черепашку вниз. «Стой!» — крикнула Мисти, и творимый Виви катаклизм начал успокаиваться. Когда Виви вернулась обратно, то застала слегка недовольную Мисти. «Тебе следует дослушать меня до конца, и уже потом пытаться что-то делать», — строго сказала она. «Договорились?» «Бласт, не смотри на меня так, на сегодня она твой тренер». «Бластас!» — кивнула в ответ Виви. «Итак, тебе нужно не просто закручивать воду, а образовать один тонкий поток воды. Этот поток должен перемещаться вокруг тебя, образовывая тонкое водное кольцо, внутри которого вода движется, а снаружи нет. Создав один такой поток, твоей задачей становится размножить его, окружить себя как можно большим количеством таких колец, создавать дополнительные над основным, под основным, дальше от себя или ближе, неважно, но главное, что таких колец должно быть много. Понимаешь?» — Стоас, медленно кивнула задумчивая черепашка. Третий шаг, переплетение. Твоя задача на третьем шаге, искривить ровные круглые кольца, заставив несколько различных потоков переплетаться друг с другом, но при этом не объединяться в единое течение, а после повторить то же самое с тем, что получилось. Понимаешь? Виви медленно покачала головой. Смотри, у тебя есть. Мести на секунду задумалась. 32 водных кольца. Так, Виви кивнула. Ты берешь из них два кольца и переплетаешь их, получая одно, более толстое кольцо. Важно, чтобы это было именно переплетение двух разных течений, а не одно большое течение. Таким образом, из 32 обычных у тебя получается 16 плетеных колец. Понятно, Стас? Виви вновь кивнула. Дальше ты берешь два получившихся плетения и вновь сплетаешь их, получая на выходе одно кольцо, состоящее из четырех более маленьких. И так до тех пор, пока не останется один единственный тор, состоящий из трех десятков переплетенных между собой потоков воды. Мести ненадолго прервалась, дабы убедиться в способности черепашки усваивать информацию. Однако Виви не показывала какого-либо дискомфорта или непонимания полученных инструкций, из-за чего девушка с чистой совестью продолжила свои объяснения, которые, честно говоря, и мне было интересно послушать. Надо бы попробовать сформировать кольцо из своего тумана и заставить то вращаться. Даже если я не смогу повторить эту атаку, но если получится эффект циркулярки, то этого мне будет более чем достаточно. И последний этап. Этап формирования смерча. Он заключается в осознанном управлении всей полученной конструкцией. Для облегчения обычно полученный тороид просто разделяют, делая его незамкнутым, и направляют один из концов вверх, закручивая тот по спирали. Это базовый вид атаки, за которую ее и прозвали водяным смерчем, ведь единственное, что видно со стороны, устремляющийся вверх закрученный массив воды, в центре которого располагается водяной покемон, контролирующий этот самый массив. В базовом виде эта атака, фактически, является лишь очень и очень сильной защитой, прорвать которую способен далеко не каждый электрический или травяной покемон. Пожалуй, пока что мы на ней и остановимся. Слегка задумавшись, Мести решила не объяснять дальнейшие направления развития этого приема, и я вижу их весьма и весьма перспективными. Простое прикосновение к подобной конструкции равносильно встрече с болгаркой. Если повезет, тебе просто сотрет кожу, а может и полностью оторвать конечность, или даже перемолоть все тело целиком. Правда, боюсь, что без Мести у меня не вышло бы научить Виви смерчу. Все, что мне известно об этом навыке, то, что его мог применять водный покемон бывшего чемпиона Канта, Блу. Аук даже показывал мне старое фото, запечатлевшее сей момент. Правда, там было запечатлено показательное выступление Блу, демонстрировавшее запредельный контроль его Гаярдоса, способного поддерживать разом 4 смерча. В бою такое использовать никак не выйдет, слишком долгая подготовка, но вот один смерч. Даже в базовом виде этот навык является сильнейшей водной атакой, а если Виви сумеет использовать его исключительно из создаваемой ею воды, научится быстрому его формированию и сможет контролировать его как обычный водный хлыст. Что ж, мечтать не вредно, но, увы, реальность, скорее всего, окажется куда более удручающей. И не удивляйся, если не выйдет с первого раза. Этот навык считается вершиной контроля у водных покемонов, тем временем продолжала инструктаж Мести. Блаас, недовольно протянула в ответ Виви, вновь направившись подальше от нас. Немного подумав, я вновь активировал барьер. На всякий случай. Ты когда-либо видела эту атаку? Поинтересовался, наблюдая за попытками Виви создать водяные кольца. В целом, у нее получается довольно споро. Она сходу смогла создать 6 течений, практически не влияющих на окружающие их массивы воды, и сейчас она постепенно добавляет к сей конструкции по одному новому кольцу. Да, лет 10 назад папа смог обучить этому навыку своего Голдока. Правда, тогда его покемон помогал себе при помощи телекинеза. Уау! Виви создала 9-е кольцо слишком близко к 8-му, из-за чего вся конструкция расплескалась, выйдя из-под контроля покемона. Благо черепашка успела спрятаться в панцирь, и никаких повреждений не получила. «Виви, ты в порядке?» — крикнул я, сняв барьер. Спустя секунду из-под воды показалась недовольная синяя морда. «Стас, Бластас, Стас, она в порядке?» — улыбнулся я, успокаивая обеспокоенную Мести, собиравшуюся уже было нырять к покемону на помощь. «Не знаю, правда, как хрупкая девушка смогла бы вытянуть со дна озера практически 2 центнера живого веса, но это и не важно. Виви, не спеши, и попробуй создавать меньшие в объеме течения. Я ведь правильно понимаю, что чем они меньше, тем лучше. Обратился уже к Мести, на что девушка кивнула. Угу, и скорость надо делать повыше. Главные особенности этого этапа, которые будут прямо влиять на мощь навыка, это количество колец, объем их сечения и скорость движения воды внутри них. В идеале каждое кольцо должно представлять из себя тонкую струю воды, движущуюся по кругу, и способную без проблем разрезать металлы, камни и минералы за счет огромной скорости циркуляции. И чтобы перейти к этапу закручивания, колец должно быть не меньше 8. В идеале, конечно, чем больше, тем лучше. Хоть 8000, главное, чтобы контроля на всех хватило. Бла-а, протянула в ответ Виви, начав новую попытку. Практически час мы занимались обучением Виви. Мести давала советы и направляла черепашку, основываясь на своих знаниях и опыте, в то время как я помогал корректировать изгибы потоков, основываясь на наблюдаемой в аурном зрении картине. Бластоас устало дышала Виви, когда очередная попытка сплетения провалилась. Моя черепашка успешно смогла создать и поддерживать 16 потоков, однако, когда настало время их переплетения, с моей поддержкой, она смогла сократить их количество до 4, но дальше ей уже не хватало контроля, и каждый раз потоки пересекались, либо расплескиваясь, либо объединяясь в единое течение. Не расстраивайся, Мести плавала рядом с уставшей Виви, гладя ту по голове, это очень сложный навык. Я видела только одного покемона, который им владел, и тот постигал его практически полгода. Стас, вяло кивнула черепашка. Виви, лови. Я бросил ей брикет сушеных водорослей. Проследив взглядом за летящим объектом, черепашка лишь лениво дернула ушами, на что из воды вырвалось небольшое водное же щупальце, подхватила летящий объект и закинула его в уже открытую пасть. К тому же это была отличная тренировка, улыбнулась двушка, почесав Виви за ушком. Бласт, куда довольнее ответила Виви. Ну что, поехали за игнилом, Бласт. Виви подплыла к платформе, позволив мне запрыгнуть на ее панцирь. Подтянув Мести, я помог ей забраться ко мне, и, удерживая девушку за влажную из-за озерной воды талию, направил черепашку к границам барьера. Это было очень весело. Улыбалась Мести, подставляя личико под потоки ветра. Думаю, Виви сможет освоить этот навык на довольно высоком уровне. Слышала? Крикнул я, получив довольный рык в ответ. Подходя к барьеру с вулканом, я проверил покедекс. Время, на которое я снял этот полигон, подходило к концу, так что нужно проверить успехи игнила и отправляться дальше. Эррррррррр, разомлевший уткой ящер медленно дрейфовал в центре лавового озера, довольно при этом урча. Игнил, крикнул я ему с берега. Испугавшийся покемон дернулся и, состроив недовольную морду, медленно поплыл к берегу. Мар, показывай успехи. Маагмаар, протянул тот. Выбравшись на сушу и стряхнув с себя остатки раскаленной породы, покемон побрел в сторону лавового потока. Остановившись у самой кромки, он сосредоточенно закрыл глаза, встал на все четыре лапы и с силой ударил хвостом по земле. В тот же миг поток текущей лавы остановился, словно наткнулся на невидимую стену. Лава потекла по обе стороны преграды, образовывая постепенно увеличивающиеся лужицы. «Что ж, молодец!» – похлопал его по плечу. «Маар!» – довольно рявкнул тот, отозвав хорошенько отдохнувшего и гнила в покебал. «Я!» – подхватив девушку под локоток, побрел к выходу из барьера. «Ну что, дальше у нас?» – мою речь прервал пиликающий покедекс. «Время аренды окончено. В отличие от нашего свидания, которое только-только началось, настало время обеда, и, надеюсь, Мести понравится лучший в Церулине ресторан». Глава 38. Свидание. Часть 2. Глава 38. Свидание. Часть 2. Узнав, что далее нас ожидает поход в лучший ресторан Церулина, Мести затребовала вояж по торговому центру, с предварительным посещением ее квартирки, дабы девушка могла избавиться от мокрого купальника. «Сегодня твое слово, закон», — улыбнулся я, сворачивая на ее улицу. «Вот как, я запомню», — она запрокинула голову, с хитрым прищуром посмотрев на меня снизу вверх. Я не стал провожать Мести к ее квартире, а остался дожидаться девушку у подъезда. Перевернувшись на сиденье, я облокотился спиной на руль квадроцикла и запрокинул голову. Под небосводом лениво проплывали пушистые облака, периодически скрывая меня от теплых вездесущих лучей солнца. Редкие птицы и покемоны-птицы пролетали под ними, радостно при этом щебеча. Закрыв глаза, я постарался сосредоточить свой слух на птичьих переговорах, игнорируя шум города. Не вышло. Все же я действительно отвык от больших городов. Маленький Паллет-таун и тихий Пьютер-сити еще куда ни шло, но вот Церулин, Веридиан, Сафран-сити, в конце концов. Эха, не люблю всю эту городскую суету, шумы транспорта и вечно куда-то спешащих людей, запахи бензина и пыли в воздухе. Единственное, чем хороши большие города, обилием пакицентров. ХММ, о чем мечтаешь? Мелодичный голосок Мести прозвенел прямо над ухом. Да вот думаю, проводит ли в пакицентрах магматизацию. ХММ, девушка несколько задумалась, пока я освобождал для нее место, вроде бы да, но я никогда подобным не интересовалась. Да и процедура достаточно узкопрофильная. Не факт, что первый встречный пакицентр имеет в наличии необходимое оборудование. И что делать? Можем просто зайти и поинтересоваться, пожала она плечами в ответ, усевшись предо мной. Церулин-Сити – довольно большой город, так что неудивительно, что в нем есть несколько крупных торговых центров, к одному из которых мы и направились. Проходя мимо ряда бутиков, я пытался не потерять из виду гиперактивную девушку, посещающую практически каждый павильон, но не задерживаясь надолго ни в одном из них. И судя по сочувствующим взглядам некоторых консультанток, те решили, что подобное времяпрепровождение вызывает у меня какие-либо негативные эмоции. Однако нет, когда Мести все же останавливается, чтобы примерить что-то, я получаю удовольствие, любуясь красивой девушкой в различных нарядах, от крошечных шорт и топика, схожих с ее обычной одеждой, но еще меньшего размера, до длинных, в пол, вечерних платьев. Перед ней, однако, стояла довольно интересная задача – подобрать приличное невечернее платье, в тон моему красно-черно-серебряному одеянию, учитывая при этом и способ нашего передвижения. Длинные наряды попросту испачкаются, пока мы доедем до отеля, крыша которого отдана под нужный нам ресторан. И, должен признать, пока что мне очень даже нравится то, в каком направлении мыслит девушка, примеряющая приталенное черное платье с вырезом сзади, оголяющим большую часть спины. Но это же недопустимо. Прошу вас, мисс Ватерфолл, Лили, успокойся, тяжело вздохнула синеволосая девушка. Алекс просто увел ее на свидание. А вдруг это был не он? Не унималась лидер стадиона Церулин-Сити, вдруг это какой-то преступник похитил нашу сестренку. Куда они направились? Девушка вновь обратилась к лечащему врачу Мести. Я не знаю, устало протянула пожилая леди, закатывая при этом глаза. Очевидно, сей диалог длится так долго, что успел надоесть всем участникам конфликта. Кроме Лили, что с упорством голодного Маджикарпа продолжает задавать доктору одни и те же вопросы. Ладно, сдалась наконец девушка. Как он выглядел, или нет, высокий, насколько, выше 2 метров, проговорила доктор сквозь зубы, смирив ничуть не стушевавшуюся девушку суровым взглядом, красноволосый, красноглазый, в черном плаще, украшенном черным мехом. Это точно Алекс, Лили. Пойдем уже, Виолетта аккуратно взяла сестру за запястье и устало потащила ту к выходу. Но если, нет, а вдруг, нет, но он же, нет, но послушай, не унималась Лили, он же может обидеть нашу сестренку. Мы обязаны за всем проследить и все-все узнать. Виолетта остановилась, словно наткнулась на стену. Медленно повернув голову в сторону начавшей нервничать Лили, синеволосая девушка смерила ту жутким взглядом ничего не выражающих глаз. Все ее лицо будто резко утратило эмоции, превратившись в ледяную маску. «Ви, то есть ты?» Виолетта не обращала внимания на вялые попытки Лили высвободить запястье из ставшей вдруг стальной хватки, практически час. Трепала нервы всему медперсоналу, и мне в том числе, только потому, что хотела подсмотреть за свиданием Мести. «Нет-нет, что ты?» Лили резко утратила свой боевитый нрав. Когда вечно добрая и улыбчивая Ви становится такой серьезной, виновнику ее плохого настроения становится плохо. «Лили, если бы мне и самой не хотелось подсмотреть, то я бы тебя убила». «Фу-уф», тяжело выдохнула девушка, смотря за ехидно улыбающейся сестренкой, «не пугай так больше, в любом случае, ничего не выйдет, мы даже не знаем, куда они направились, так что вместо того, чтобы заниматься подобными глупостями, лучше в последний раз все проверить перед выступлением». «Но, никаких но, «Идем», Виолетта буксиром потащила вяло сопротивляющуюся Лили к выходу. Усевшись в припаркованный у входа в больницу автомобиль, девушки направили шофера к главному стадиону Церулина, где оставшаяся в одиночестве Дизи дорабатывала свою часть выступления. Дамы, расположившиеся на заднем сидении, спокойно обсуждали нюансы предстоящего концерта, в программу которого они хотели добавить нового покемона, как вдруг внимание Лили привлек припаркованный у дома, мимо которого они проезжали, квадроцикл. А если точнее, она обратила внимание на греющегося на солнце парня, развалившегося на сидении транспорта, облокотившись при этом спиной на приборную панель. «Это же Алекс, Рич, притормози, пожалуйста». «Да, мэм». Припустив стекло, Виолетта также заметила припаркованный возле многоэтажки транспорт, за рулем которого находился их недавний знакомый. «Хмм, эй, это же старый дом мести», удивленно воскликнула Виолетта. «Стало быть, мы нашли их». «Может». Некоторое время синеволосая девушка сомневалась. Любопытство и азарство боролись в ней с ответственностью и совестью. И стоило открыться подъездной двери, из которой показалась рыжеволосая девушка в легком платьице, как последняя пара моральных качеств моментально проиграла. «Давай», — уверенно кивнула Виолетта. «Рич, следуй, пожалуйста, за ними, только аккуратно, не привлекая внимания». «Да, мэм». Автомобиль тронулся, следуя за квадроциклом на приличном расстоянии. «Кажется», — спустя некоторое время заговорила Лили, — «они движутся к Фанфишу», девушку прервал звонок телефона. «Это мой», Виолетта достала телефон из сумочки. «Хей, Дизи». «Да, мы знаем». «Секунду, я поставлю тебя на громкую». Ткнув в экран, Виолетта положила телефон на ладонь, выставив ту перед собой. «Все?» — послышалось из трубки. «Да, говори». «Так вот, мести, мы в курсе. Алекс забрал ее на свидание», перебила сестренку Лили. «Мы наткнулись на них в городе и хотим проследить, чтобы он не обижал нашу сестренку». «Как и я все пропускаю», — восклицательные и вопросительные знаки, — негодовала Дизи. «Так, где вы?» «Я сейчас же». «Стоп», — остановила ее Лили, — «кто-то должен проконтролировать последние подготовки перед выступлением». «Но, так ведь нечестно», — едва не плача крикнула в трубку Дизи. «А кто виноват, что ты решила поспать подольше, а не поехать с нами навестить мести?» «Но я хотела позвать ее на шоу. Даже специально забронировала для нее и ее друзей лучшие места. Уже позвонила в больницу, а ее там нет. И все это за нашими спинами», — удрученно покачала головой Лили. «Я хотела сделать вам сюрприз». «Ну, не переживай так», — Виолетта попыталась утешить младшую сестренку. «Мы вернемся за пару часов до концерта и все тебе расскажем. И покажем», — дополнила Лили. «Эх, ладно, но с вас подробный отчет», — сурово припечатала Дизи. «Кто, где, сколько и как, и не дай бог хоть что-то упустите. Месяц будете сами заниматься с малышней». «Ладно, ладно», — улыбнулась Виолетта, пока Лили лишь поежилась. Работа с детьми никогда ей не нравилась. Попрощавшись, Дизи повесила трубку, и в салоне установилась звенящая тишина. «Раз уж ты заикнулась про покажем, то сама и организуешь фотоотчет», — безапелляционно заявила Виолетта. «Но, и если Дизи останется недовольной, то и наказание понесешь тоже сама. Хайререр, ладно». Раздраженно сложив руки под грудью, Лили отвернулась к окну, сосредоточив свое внимание на домах, медленно проплывающих мимо. «Они остановились», — озвучил очевидный шофер, припарковываясь напротив торгового центра «Фанфиш». «Пойдем?» — спросила Виолетта, которой все меньше и меньше нравилась идея следить за свиданием мести. «Конечно», — куда увереннее ответила Лили, доставая телефон для сбора материала к фотоотчету. Поиск одной конкретной парочки в огромном торговом центре – далеко не самый простой процесс. А тот факт, что поиском занимаются самые известные персоны города, безуспешно пытающиеся оставаться инкогнито, лишь осложнял его. Собственно, как и предполагалось, каждые несколько шагов девушек останавливал очередной фанат, просивший автограф, фото или просто ради возможности пообщаться с сенсационными сестрами. Такими темпами, удерживая милую улыбку на устах, Лили шептала, не размыкая губ, так что ее могла слышать лишь стоящая с ней в обнимку Виолетта. «Они найдут нас куда раньше, чем мы их». «Твоя правда», — точно так же шептала Виолетта, улыбаясь в камеру. «Может, подождем их снаружи?» «А как же фото? Дизи убьет нас». «А кого вы ищете?» — с серьезной моськой шептала девочка, позирующая для фото вместе с сенсационными сестрами. «Мы ищем своих друзей, рыжую девушку и красноволосого парня». «А я видела их», — радостно подпрыгнула девочка, на четвертом этаже. Спасибо вам большое. Сделав фотографию, к девушкам подошла мама девочки. Мэри, скажи спасибо. Спасибо. Улыбнулась юная леди и, ухватив маму за руку, весело смеясь потащила ту к магазину мороженого. Переглянувшись, девушки синхронно развернулись, направившись к лифтам, зайдя по дороге в ближайший бутик, где приобрели легкие шарфики, шляпки и широкие солнцезащитные очки. «Чувствую себя идиоткой», – бурчала Лили, поправляя шляпку. «Вообще-то тебе идет», – хихикнула Виолетта, под неприязненный зырк Лили. Никем более не останавливаемые, сестры спокойно поднялись на четвертый этаж действительно немаленького здания и, предварительно разделившись, приступили к поискам, сводившимся к быстрому осмотру всех встреченных на пути павильонов. Лишь спустя полчаса они вновь встретились, так и не найдя свои цели. «Это бесполезно», – тяжело выдохнула Лили, облокотившись на перила и устремив свой взгляд к нижним этажам. «Мы можем искать их часами. Может, мы просто вернемся к Дизи и позволим голубкам спокойно отдохнуть? Дизи убьет нас», – все так же подавленно говорила Лили. «Ладно, пойдем. Ви, Лили», – раздался девичий голос за спинами девушек, заставивший замереть обеих. «Видишь, я же говорил, что это они», – раздался второй, уже мужской голос. «Мои глаза не обмануть». «Мести», – медленно обернулась Виолетта, – «красивое платье. Тебе идет». «Спасибо», – ярко улыбнулась девушка, покрутившись вокруг своей оси. «А вы здесь почему? У вас же концерт сегодня». «Мы просто решили развеяться», – перебила Лили свою сестру. «А у вас тут свидание?» «Ага», – мило улыбнулась Мести, обхватив парня за руку, который в свою очередь недоуменно посмотрел на девушку. «Ой, а можно мне вас сфоткать?» – всполошилась Лили. «Конечно», – кивнула Мести, не отпуская руки парня. Сделав снимок, девушки поспешно попрощались с парочкой и, быстро скрывшись из виду, приступили к обсуждению сложившейся ситуации. «Фото у нас есть. Может, все-таки оставим их?» – говорил Виолетта. «Но, впрочем, ты права. Как-то же они смогли заметить нас. Возможно, смогут сделать это снова, и тогда отмазаться будет намного сложнее. Угу, пойдем, нам все еще надо помочь Дизи». Так, под задумчивым взглядом слегка светящихся красных глаз, девушки вошли в лифтовую кабину. «И все же они красивая пара», — говорила Лили, разглядывая фото. «Отель Opus Magnum был довольно известен в Канто, а все благодаря шикарному ресторану, расположенному на самой крыше здания отеля. Единственная причина, по которой мне удалось забронировать столик всего лишь за сутки, раннее время брони. Боюсь, захотим мы здесь поужинать, то пришлось бы договариваться за неделю, а то и не одну. Вояж по торговому центру мне действительно понравился, и, судя по довольному выражению на лице Мести, девушка тоже была рада, в том числе и встрече с ее сестрами. Припарковав квадроцикл на некотором отдалении от отеля, я слез с транспорта и помог слезть девушке, выставив локоть, и дождавшись, пока радостно улыбающаяся Мести ухватится за него, мы направились ко входу, где нас уже поджидал швейцар, услужливо распахнувший пред нами двери, ведущие в просторный холл отеля. Не останавливаясь, мы прошли прямиком к кабинам лифтов и, зайдя в одну из них, в сопровождении легкой расслабляющей музыки поднялись наверх. Лифт раскрылся, выпуская нас наружу, к застекленной обзорной площадке, с которой, кажется, был виден весь город. Потрясающе, Мести завороженно рассматривала сеть дорог, пролегающих между частными домиками и многоэтажками, отсюда виден даже стадион. Глядя на огромный баннер в виде сила, Мести поморщилась, пробубнив себе под нос. «Я точно верну старый дизайн. Пошли, столик уже дожидается нас». Пройдя вдоль стеклянного коридора, продолжение обзорной площадки, мы оказались в просторном помещении, по всему периметру которого располагались широкие окна. Замечательный вид. Одна из главных фишек этого ресторана. «Добрый день», – за стойкой хостеса стояла миловидная брюнетка, приветственно нам улыбаясь. «Добрый, столик на имя Алекса Скара». «Да», – она мельком глянула на планшетку, лежащую на стойке. «Прошу за мной». Наш столик располагался в западной части здания, и из окна, вплотную к которому мы и разместились, можно было увидеть протекающую близ города широкую реку, на которой, судя по рассказам, Мести регулярно охотилась за водными покемонами. «Ваше меню. Скоро к вам подойдет официант. Приятного отдыха», — улыбнулась напоследок девушка, вернувшись за свое рабочее место. «Уф-ф-ф. Вот поэтому я и не любила посещать подобные места», — говорила Мести, просматривая перечень блюд. И я мог ее понять, ведь брусничный палат с маринованными клотлями, стоимостью в четверть моего недельного оклада у Аука, здорово подавляет желание изучать остальные пункты меню. Однако, найдя несколько знакомых блюд среди кучи неизвестных слов, мы смогли заказать не только еду, но и вино, для чего пришлось уже положиться на рекомендации сомелье. «Какие у тебя дальнейшие планы на путешествие?» – спросила Мести, как только официант забрал меню. «Ну, помимо сбора значков, одна из ближайших целей, пожалуй, посетить острова Синнабар», – ответил я, немного подумав. «Ради окаменелости? Нет. Согласно записям профессора Аука, которых, как я понял, нет в открытом доступе, на одном из островов архипелага когда-то располагалась лаборатория Лиги. Так», – кивнула заинтересовавшаяся девушка. «Согласно официальным данным, на основе исследований, проводившихся в той лаборатории, сумели разработать технологию воссоздания покемонов по частичкам их ДНК. Однако лаборатория была разрушена множественными взрывами, источник которых находился внутри здания. Весь персонал погиб, все данные уничтожены, и даже от острова, где она располагалась, остался лишь небольшой обугленный пустырь. Я никогда не слышал о подобном. Тот остров был уничтожен около 6 лет назад, и, судя по полученным мною данным, при расследовании этого происшествия бесследно пропал Блу. И ты хочешь, что? Нахмурилась Мести. Я хочу изучить остатки той лаборатории, точнее того места, где лаборатория находилась. С ума сошел? Еще сильнее нахмурилась девушка. Думаешь, что справишься там, где не справился чемпион? Мести. Нет, твои покемоны, конечно, сильны, но уж точно не дотягивают даже до уровня 4. Распалялась она. Мести, все следы, что можно было там найти, уже давно уничтожены, а сам остров представляет из себя обычный пустырь, окруженный скалами. Все равно, если то, что ты рассказал, правда, то лезть туда слишком опасно. Там же могло произойти все что угодно, от утечки опасных веществ до пробуждения древнего покемона. Да ты ведь сам недавно удирал от подобного монстра. Как я и говорил, то место уже давно заброшено. Его не один раз посещали туристы-экстремалы, ведь добраться до него при помощи покемонов не составляет труда. Одно дело прийти и посмотреть на место катастрофы. Хоть я и осуждаю подобное, но могу это понять, со скрипом. Но вот пытаться разобраться в том, что возможно погубило прошлого чемпиона Канта. Алекс, просто пообещай мне, что, если вдруг ты сумеешь там что-то найти, не рассказывая об этом никому, ни мне, ни даже профессору Эуку. Как, ты разве не собираешься отправиться со мной, на острова Синнабар, да, на исследование выжженного острова, нет, жаль, глядя на хмурое личико Мести, я решил попытаться успокоить девушку, не переживай, я не буду рисковать лишний раз, да и до архипелага нам еще идти и идти, возможно я успею передумать к этому моменту, угу, ни на грамм не поверила она в то, что я могу поменять свои планы на тот остров, а мне ведь интересно провести исследование. Сможет ли аура того места сказать мне что-либо о произошедших там событиях, или покажет скрытые проходы, ведущие в подземный исследовательский комплекс, или «Ваш заказ отвлек меня официант, принявшийся аккуратно, но споро расставлять перед нами блюда, приятного аппетита». «Ну, за первое наше свидание», — поднял я бокал, наполненный ароматным красным вином. «Да, за первое свидание», — улыбнулась девушка, отринув тяжелые мысли. С легким звоном наши бокалы столкнулись, всколыхнув при этом насыщенно красное содержимое. Постепенно небо окрашивалось в предзакатные цвета, говорящие о том, что наш поздний обед, плавно перешедший в ранний ужин, пора было заканчивать. Слегка охмелевшая от количества выпитого вина, Мести медленно перекатывала оливку, оставшуюся на тарелке после трапезы, периодически бросая на меня странные взгляды. «Ну что, продолжим?» — спросил я, допив остатки напитка из бокала. «А», — встрепенулась девушка, — «наше свидание, осталось последнее место, которое я планировал посетить». «Вот как», — задумчиво протянула она. «Ладно, пошли». Уверенно кивнув, девушка резко встала из-за стола и сразу же покачнулась, едва не рухнув обратно. Одним резким движением я поднялся со стула и оказался возле нее. Обхватив рукой осиную талию красавицы, я позволил той на меня опереться, за что получил благодарственный взгляд на немного покрасневшем личике. «Видимо, я немного перебрала». «Не переживай, все в порядке», — улыбнулся в ответ. Заплатив по счету, Мы, все так же прижимаясь друг к другу, спустились вниз, к нашему транспорту. А куда мы поедем? А это сюрприз, говорил я, усаживая Мисти перед собой, и не могла бы ты закрыть глаза на время поездки. Запрокинув голову, девушка смирила меня пристальным взглядом лазурных глаз. Придя к какому-то известному одной лишь ей выводу, она уверенно кивнула и, закрыв глаза, облокотилась на меня, уперевшись затылком мне в грудь. Так как времени было еще с запасом, я старался ехать не быстро, чтобы зажмурившуюся Мисти не укачало. И, как закономерный итог, спустя 15 минут пути от девушки послышалось мерное посапывание, от звука которого на моем лице непроизвольно появилась улыбка. Заехав в парковую аллею, ведущую к стадиону, я остановил транспорт прямо напротив нужного нам здания, неподалеку от стенда с афишами, повествующими о сегодняшнем выступлении сенсационных сестер. Мисти провел рукой по оголенному плечику так и не проснувшейся девушки. Мы приехали. А, да, сонно потирая глазки, она широко зевнула. А куда? А ты осмотрись. Секундное недоумение, и в глазах ее наконец появилось узнавание. Вот в свете закатного солнца перед нами возвышался стадион Церулина, на входе в который уже начала образовываться небольшая очередь. Подожди, она слезла с транспорта и устремила свой взгляд на транспарант с программой выступления. Я раздобыл билеты на шоу твоих сестренок, также прочитал я информацию на плакатах. Правда? Удивленно, с затаенной радостью посмотрела на меня девушка. Я только вчера думала, что из-за чертового Драгонайта пропущу их концерт. Спасибо. Сбросив остатки дремоты, она подлетела ко мне, все еще сидящему на байке, и со звонким чмок запечатлела на моей щеке отпечаток своих губ, после чего густо покраснела и отвернулась, сделав вид, что продолжает изучать информацию с плакатов. Да ни за что, улыбнулся с реакцией девушки, не спеша стирать аккуратный след помады с щеки. Пойдем, пока все места не заняты. Конечно, я убрал транспорт в хранилище и последовал за девушкой. И, может быть, сотрешь это, Хоао, а я думал, что ты так отметила меня. Ну ладно, ладно, принял любезно протянутый мне платок, сопровождаемый укоризненным взглядом на чуть порозовевшем личике. Люди у входа в стадион оказались просто фанатами, дожидавшимися сенсационных сестер ради автографов и фото, так что, спокойно пройдя мимо них, мы зашли внутрь. Здравствуйте, девушка за стойкой подарила нам дежурную улыбку. Вы, Алекс Скар и Мисти Ватерфолл. Так, девушка вбила данные в систему, после чего некоторое время озадаченно смотрела в монитор. Что-то не так? Поторопила ее Мисти. Не совсем. На имя Мисти Ватерфолл забронировано 4 билета. Мисти недоуменно посмотрела на меня, на что я лишь слегка помотал головой, отнекиваясь от грязных инсинуаций. Один билет в главном зале и 3 в VIP-ложе. Не знаю, как так вышло, но может тогда пойдем в VIP. Я посмотрел на Мисти. А если это какая-то ошибка, и мы займем чужие места? Ошибки быть не может, вклинилась регистратор. Ладно, пойдем в VIP. Как скажете, улыбнулась девушка, что-то набирая на клавиатуре. Могу ли я освободить бронь на места в главном зале? Конечно, кивнул я. Хорошо, проходите к лифтам, она показала рукой налево. Вам нужно подняться на 3-й этаж. Благодарю, я кивнул девушке, отходя от стойки. Дождавшись, пока Мисти вновь оккупирует мой локоть, мы направились в указанную девушкой сторону, сопровождаемые любопытными взглядами. Основная толпа зрителей следовала по главному коридору, в сторону арены, на которой ранее мы сражались с Лили, из-за чего мы несколько выделялись, шествуя в совершенно иную сторону. «Я так рада», — поделилась Мисти, — «я очень давно хотела посетить их выступление, хотя бы одно, но не могла заставить себя даже приехать в Церулин». Сама мысль об этом городе вызвала крайне негативные эмоции. Девушка повернулась ко мне и пристально всмотрелась в мое лицо. «Спасибо, что помог мне преодолеть это. Не думаю, что я когда-либо осмелилась бы возобновить общение с сестрами, если бы в тот дождливый вечер ты не остановился посреди дороги, чтобы помочь мне». Дверь лифта открылась, дав девушке паузу на обдумывание дальнейших слов или даже действий. В кабину мы вошли в тишине, и в точно такой же тишине поднялись на 3-й этаж стадиона, где нас уже ожидали. «Мисти!» — крикнула золотоволосая блондинка, повиснув на шее опешившей девушки. «Дизи!» — сориентировалась наконец Мисти, крепко обняв сестренку. «Почему ты здесь? У вас же вот-вот начнется выступление. Вообще, я проверяла подвески, нужные мне для выступления, Она кивнула на неприметную дверь в углу, которая, судя по всему, вела в технические помещения. «Ну, и я надеялась, что ты все же придешь», слегка покраснев, отвела она взгляд. «Я хотела пригласить тебя на сегодняшнее выступление, даже зарезервировала для тебя и твоих друзей места в VIP-ложе, но ты куда-то пропала прямо из больницы». Надувшись, она с осуждением посмотрела на меня, мог бы и предупредить. «Мы бы помогли тебе с организацией свидания». «Как-то не подумал», — повинился я. «Вообще-то Алексей сам неплохо справился». Мести вновь захватила мою руку в объятия. «Вот как, ну и пожалуйста», — показала она язычок, еще сильнее надувшись. «В любом случае, пойдем, я покажу вам ваши места». Миновав несколько широких коридоров, Дизи завела нас в просторное помещение. Пол был выложен паркетом из темного дерева, и такой же породой была обита нижняя часть стен, в то время как верхняя была покрыта темно-синей рельефной штукатуркой, в узорах которой легко угадывались морские волны. В углу справа от входа располагался небольшой бар, за стойкой которого находился молодой человек в белой рубашке и фартуке бармена. По левой же стороне от двери шли картины и фотографии, изображающие сестер Waterfall с какими-то людьми. И судя по тому, что среди них была фотография Виолетты с Лорелей, причем с подписью «Последний в углу», это был здешний уголок славы. Правда, остальных людей я так и не смог опознать, что, в общем-то, неудивительно, ведь все то время, что я нахожусь в этом мире, я изучаю покемонов и людей, ведущих схожие с моими исследования. «Сюда», — подозвала нас Дизи. В передней части помещения располагался открытый огороженный перилами балкон, на котором в один ряд стояли три широких темно-бордовых диванчика. «Ваш правый», — сказала Дизи, и, убедившись, что нам все нравится, быстро засеменила на выход. «Мне уже пора бежать, не скучайте тут, надеюсь, вам все понравится», — выкрикнула она, закрывая за собой дверь. «Какая-то она нервная», — заметила Мести. «Может, волнуется перед выступлением?» «Сомневаюсь», — покачала она головой, усаживаясь на диванчик и кладя ногу на ногу. «Это далеко не первое их выступление. Может, они пригласили кого-то необычного?» «Судя по фото, для них это обычная практика», — уселся я рядом с девушкой, откинувшись на спинку дивана. «Отличное, однако, место. Даже в такой позиции было замечательно видно, как бассейн, находившийся примерно в 6-7 метрах под нами, так и вышки для прыжков, которые, наоборот, возвышались над нами на противоположной стороне бассейна, и которых, я уверен, ранее здесь не было».